«А кое-чего в файлах Анри не достает», — задумчиво проговорил МакГрегор. «А не достает для чего?» — удивилась Элли. «Для оповещения мира о надвигающейся катастрофе». «И чего же не достает, на твой взгляд?» Артур закурил и выпил остатки эспрессо. «Но мы, как и Анри, уже поняли, как развивался тамплиерский план в прежние века. Храмовники, масоны, розенкрейцы, иллюминаты, революции в европейских империях и...» «Что? И...» Или не могла понять, куда клонит ее возлюбленный. «И что, на этом точка? Или точка с запятой? Или все же запятая? Что сейчас? Чьим плащом сегодня укрываются бедные рыцари Христа? Чьими руками? Сегодня они вершат дело, которому посвятили и посвящают жизни». «Ты прав, Арти, но у нас еще десятка-полтора файлов, предназначенных для нас или для оповещения человечества. А что мешает нам проверить? Прямо сейчас». «И когда ты думаешь собираться в Париж?» «Полечу, в чем стою». «Ну, включай». Элли щелкнула мышкой по следующему файлу. «Почти все», — произнес усталый голос Анри. «Элли, Арти, вы поняли, что забрасывать в сеть надо все файлы. В тех, что вы уже прослушали, если слушали подряд, недостает людоедов дня сегодняшнего, как недостает информации о том, как новоиспеченный командор-наставник стал сенешалем ордена. Я вижу, что на карте памяти осталось не так уж много места, но на главное должно хватить.